На хвилину замолчали, звенели над друнью жаурукі. «Чо это вы без дороги?» — спытал пан Адам. «Зараз нам дороги не потребны».